Я хочу прочитать Слово Божие. Взял текст Священного Писания, Евангелия Матфея, 24 глава, с 36 стиха и ниже. «Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Итак, друзья, в этом тексте мне всего два слова необходимо. «Не думали». Благоразумие рассчитывает и рассматривается человек мыслящий, знающий, о чем-то думающий, а это «не думали». И возникает вопрос, неужели развитие техники может привести человека к недуманию? То есть человек не думает, не рассуждает. Инженерная мысль надо, значит, попозже развитие электроники, кибернетики, цифровых технологий. Все это приводило к тому, что задействованы были тысячи очень грамотных людей, инженеров, для того, чтобы это все было, научных деятелей. Как же это все-таки понимать? Почему Слово Божие предупреждает, что не думали? Почему так происходит? Интересно, я одну мысль нашел такую одного человека. Смотрите, как он видит все эти, это развитие. Какая же великая опасность надвигается тогда на нас? Равнодушие к размышлению и полная бездумность. Полная бездумность, которая может идти рука об руку с величайшим хитроумием, вычисляющего планирование и изобретательство. А что же тогда? Тогда человек отречется и отбросит свою глубочайшую сущность. Именно то, что он мыслящее существо. С помощью технических средств готовится наступление на жизнь и на сущность человека, с которым не сравнится даже взрыв водородной бомбы. Мы даже не замечаем, как мы входим в эту удивительную и страшную сферу, когда на нас накидывается эта сеть для того, чтобы мы не думали. И вот тогда, когда не думали, вот тогда то пришел и конец. Конечно, трудно сейчас вообразить жителей современников Ноя, ведь тогда и компьютеров не было. Почему они не думали? Ну, написано же, не думали. Я верю Священному Писанию. Но не думали. Друзья, а вот что сейчас, это очень видно, очень хорошо просматривается. И вот обратите внимание, а что же тогда? Тогда человек отречется и отбросит свою глубочайшую сущность. Какая сущность? Именно то, что он мыслящее существо. То есть человек посчитает, что лучше не думать. Мы сейчас можем на простых, примитивных примерах это доказать, что именно. Одна женщина перестала торговать, спрашивает, почему. Говорит, дождик пошел, калькулятор ее замочил, она не может считать. Почему? Она уже привыкла не думать. Привыкла. Она уже не может сориентироваться и вычислить, сколько там 300 грамм стоит, 400, 500 и так дальше. Ей надо только калькулятор, а вот он замок. Друзья, да, вот это маленький пример говорит о том, что не думали. В наше время наблюдается бурное развитие и внедрение информационных технологий. Мобильные телефоны, компьютеры, видеокамеры, плееры и тому подобное нередко имеют место в наших домах, а также в домах молитвы. Эти электронные устройства получили такое широкое распространение, что, прельстившись ими, многие верующие уже не могут без них обходиться. Кстати, интересно, вот этой статье о том, что не думали, автор советует, а говорит, что если ты почувствовал, что ты уже попал в эти сети, что ты уже в самом деле и не думаешь, остановись, отложи в сторону эту технику, выйди и подумай, выйди и подумай. Еще вот маленькое выражение из «Братского листка». Прочитаю. В течение ряда лет, наблюдая за развитием мировых событий, христианские аналитики отмечают, что сегодня идет планомерное и настойчивое насаждение опустошающих душу информационно-компьютерных достижений. Возможно, это и есть плацдарм для глобальной деятельности Антихриста. Да, друзья, вот видите, как вот братья на это смотрят, и Слово Божие тоже нас предупреждает. И я еще раз говорю, что многие научные вот круги об этом сегодня бьют тревогу, говорят, что обязательно произойдет эта катастрофа, страшная катастрофа человечества. Человечество перестанет думать. Ну и что дальше? Западные наблюдатели утверждает, что возникла новая форма зависимости человека, зависимость от телевизора, компьютера и других электронных устройств. Эта зависимость очень опасна для сознания и духа человека. Итак, друзья, конечно, я хотел, чтобы мы остались думающие, видящие, знающие, вовремя могли сделать верные выводы в последнем времени, когда сегодня события, они очень быстро изменяются, и нам надо быстренько и ориентироваться, что произошло, что происходит в нашей жизни. Какие опасности таят в себе современные изобретения? Ну, компьютеры, имеется в виду, мобильные телефоны, там, видео, там и прочие информационные сети, технологии. А начиналось, друзья, все с самого простого. С самого простого, когда люди хотели облегчить свой труд. Ну, подумали различные приспособления, вот, чтобы что-то вместо нас кто-то делал, и оно и хорошо. И так вот человеку удается все больше и больше делать. Происходит прогресс. И уже до того дошло, что весь физический труд был переложен на машины. Уже машины все делают. А человеку что надо делать? Ими управлять машинами. Этого показалось мало. Потому что было многое такое, что в машинах надо управлять, ну, чисто механически. Даже вот тот же автомобиль. Ага, ну говорят, ну коробка-автомат, вот там, зачем тебе переключать, думать, лучше коробка-автомат. Ну хорошо, дальше идут, значит, начинают тогда поиски, как сделать, чтобы машины начали думать. И сделали, с самого начала арифмометры были, а потом оно дошло уже до компьютеров. Вот, ну так вот расчеты там различные делают. Сейчас расчеты делают, вот когда мы оплачиваем за свет, за газ там, бухгалтерский учет весь ведется. Это сейчас уже думающие машины делают. Но этого еще мало показалось человеку. А почему? А надо вносить какую-то задачу, ставить этой машине. Вот эту задачу поставишь, тогда она эту задачу выполнит. И человек не остановился в своих рассуждениях. Не остановился. А теперь он думает, а как бы сделать, чтобы... Что делать? Надо придумать, чтобы она и команды сама себе давала. И вот поэтому и приходит такой момент, когда уже это происходит не просто машина, а искусственный интеллект. То есть это что-то уже похоже на человека. Так что есть такое определение, что такое искусственный интеллект. Это процесс обработки информации, имеющий целью искусственным путем достичь реакции и решения, аналогичной поведению человека. То есть это вот что-то такое изобретенное, которое даешь ему информацию, он должен реагировать. Вот это и есть обратная реакция. Так что можно сказать, братья и сестры, принципиально-то эта машина давным-давно изобретена. Только надо сам факт развития, чтобы она была более чутка в этом плане, и, значит, тогда произойдет этот искусственный интеллект. С самого начала у человека появилась такая мысль. Господь сказал, поте лица будешь есть хлеб. Вот земля проклята, это Адаму было сказано. То есть будешь много работать. А человек же богопротивник. Противится Бог, говорит, не буду работать. И сидит и думает, что бы сделать, чтобы ничего не делать. Правда, неплохо, да? Один говорит, я люблю работать сидя, а другой говорит, а я люблю смотреть, как кто-то работает. Ну, каждого свое, да? Вот. И вот он думает, первая задача не работать, вторая задача не думать, а все иметь, все иметь. И в этом-то и заключается и сегодня. Вот каждый человек думает, чтобы где бы найти такую работу, чтобы не работать и получать много денег. Друзья, с самого начала богопротивление, оно и поныне. Вы подходите, ворота открылись, уходите, они закрылись, да? Ну и так дальше. Есть очень много таких сейчас приспособлений. А Господь говорит, ели, пили, женились, выходили замуж, строились, а дальше и не думали. Но не думали, вот это вот, почему? А это уже верх, братья и сестры. Это уже верх, вот в этим ступенькам человек добирался и добрался до такой степени. Вот этот научно-технический прогресс довел его до безумия. Мы перейдем к другим мыслям. Но в конце я буду опять возвращаться к Евангелию Матфея 24 главе. И мы на примерах увидим о том, что все-таки... Конец научно-технического прогресса и будет заключаться до такой степени, что человек просто прекратит думать. Исполнится на нем Слово Божие. Исполнится Слово Божие, прекратит думать, потому что в самом деле то, что будет с ним сделано, это будет сделано все, чтобы человек не думал, что он был безвольное существо, которое выполняло бы чьи-то установления и указки. А мы теперь, братья и сестры, давайте немножко дальше посмотрим. Все то, что сейчас происходит, конечно, нас сильно удивляет. Очень быстро развивается техника, и поэтому удивительно, как вот раз появляются мобильные телефоны, они быстро завладели. Я как-то вам про компьютера рассказывал, что настолько они очень сильно развиваются. Они быстро стареют, очень быстро стареют. Буквально 2-3 года все это уже устаревшее, эта история, надо уже дальше что-то новое, новое. Когда-то еще лет несколько назад выражение было такое: если бы автомобилестроение развивалось так быстро, как компьютеры, то сейчас бы появились автомобили, которым бы понадобилось всего один стакан бензина на 100 километров. Да, друзья, очень сильно развивается, и это нас удивляет, но насколько быстро. И некоторые люди уже даже так говорят: компьютер не ошибается. Удивление, то, что нас сейчас удивляет эта техника, вы знаете, она меня немножко это и настораживает. Мы не должны удивляться, потому что Господь сказал такие слова: «Сие творю все новое». Слышали выражение, да? Это в Откровении написано. Все слово, о чем говорит? Все. Что Господь взял монополию в этом плане, что нет ничего нового, чтобы сотворил кто-то, кроме Господа. «Сие творю все новое». То есть все, что только новое, это от Господа. Нету ничего. Мне задают тогда вопрос, говорит: а грех? Братья и сестры, конечно, вопрос такой очень серьезный. Как же Господь Бог, источник истинной любви, святости, и вдруг Он источник зла? Потому что если все, значит и сатана, сколько бы он ни пытался что-либо творить, у него ничего не получится. Потому что монополия за Господом. Творит только Бог. И творит только новый Бог. И никто иной, и нет другой личности, которая могла что-бы сотворить. Братья и сестры, ответ очень простой. Потому что Господь Бог определил форму греха. И по этой форме греха и получается и грех. Очень просто. Когда Господь сказал: не убивай, появляется грех какой? Убийство. И когда Господь сказал: не кради, какой грех появился? Воровство, да? Да. Или не прелюбодействуй, значит прелюбодейство. И так дальше. Оказывается, когда Господь Бог сказал: не бери, не срывай с дерева познания добра и зла, не трожь этот плод, не вкушай, тут же появилось грех непослушания. Так вот откуда оно происходит. И не дьявол творец грехов, друзья дорогие, а вот когда Господь дает запрет, тут же появляется в богопротивнической душе, тут же появляется такое желание: надо взять, надо взять. И потом происходят большие проблемы у нас. Поэтому, друзья, давайте будем твердо утверждены в том, что и сам сатана до сих пор ничего еще нового не придумал, потому что только Господь делает все новое. И то, что сейчас в мире, сейчас происходят новые вот технологии, которые происходят, их очень много. За ними не угонишься, друзья. И вы знаете, удивляться нельзя. Вот бы нам иметь такую холодную голову. Вот бы нам иметь сегодня такой здоровый аналитический ум, который бы, да не удивил бы нас он ничем. Здесь, конечно, поразительное такое направление. Смотрю, что народ Божий начинает отступать от Господа. Слово Божие, в духовном мире какие Господни процессы, тайна есть благовествование, тайна церкви есть. Какая удивительная красота. Друзья дорогие, о чем у нас сегодня беседы, разговоры в частном порядке? Удивляет ли это нас сегодня? К сожалению, не всегда удивляет Божий промысел, Божье спасение. Не всегда нас удивляет Слово Божие, Божье творение, красота, величие и могущество. А вот почему, куда бы надо вам обратить свой взгляд. Друзья, лукавый смог сегодня наши глаза повернуть из этого Божьего величия и в самом деле единственного и уникального Творца во всем мире, Бога, который Он творит. А Он сегодня перевел наши глаза, перевел на эту технику, на все современное, блестящее, кричащее, мелькающее. И теперь мы стоим, смотрим и удивляемся. И мы это видим, друзья. Это мы, дети наши, которые так внимательно присматриваются к этому экрану. Пусть это будет экран мобильного телефона, или монитор компьютера, или телевизор, или видеомагнитофон, какая разница, вот там удивление происходит, друзья. А это еще опасно тем, что там, где человек удивляется, тому и поклонится. И то, что сейчас уже среди народа Божьего появляется вот это вот дух удивления перед современной техникой, это говорит, что второй шаг, этот человек, очень вероятно, что он сделается, что этот человек и поклонится. Братья и сестры, мы сегодня должны пересмотреть ценности. Мы должны сегодня добровольно, здраво посмотреть и сделать свои выводы таким образом, чтобы не было у нас никакого удивления. Пойдем удивляться Божьему творению. Вы обратите внимание, приведу целый ряд примеров, которые подтверждают эту мысль. Ну вот Валаам, помните Валаам, ослица у него была. И вот он и шел, там у него заработок хороший был, пообещали ему хорошо. И ослица заговорила. У меня вопрос такой, он удивился этому? Почему? Ну не удивился, друзья. Христос воскрес, первосвященники удивились. Да нет, не удивляйте их. Написано, ученики изумились. Они изумились. И это изумление стало хорошим плацдармом, платформой, базой для того, чтобы поклониться Господу. А те, которые не изумились, не удивлялись, они ему и не поклонятся. Давайте еще пример возьмем. Вот это египетские казни, да? И вот там вот что-то Моисей творит чудеса, а там были еще местные у фараона свои там чудотворцы. И вот они тоже что-то делают. И они не удивляются. И даже такого момента, когда у них не получилось, они просто говорят, это перст Божий. И если не удивился, значит не поклонишься. Не поклонишься. Друзья, Господь сегодня нас предупреждает об этом, чтобы мы удивлялись Божьему творению, то, что Господь сотворил. А если у нас сегодня стоит такая тенденция, всему удивляться, что он мелькает перед нашими глазами, есть очень большая опасность о том, что попадемся мы в эти сатанинские сети. Сохрани нас, Бог, от этого. Следующая небольшая мысль. В первом послании Иоанна читаем такие слова, что не любите мира, не того, что в мире. Есть друзья, которых ничего не удивляет. Они уже привыкли, что с каждым днем все новое и новое в технике. Но они это очень и очень любят. Любят, нравится. Почему? Потому что этот мир полюбился, он прилепился. Ну, а Господь говорит, не любите. Но что себе представляет этот мир? Это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. То есть, ну, то, что любится, ну, то, что вот видит человек, нравится, он не может оторваться от этого. Дальше, значит, похоть плоти. Мне так нравится, мне так удобно. Вот, хорошо. Ну, для плоти что надо? Поесть, да? Попить. Вспомните, как вот о народе израильском. Они что, поели, напились, а потом стали петь и танцевать, да? Сделали идола себе, в тельца. А вот, говорит, этот Бог, который вывел нас из Египта. Вот что человеческой душе надо. Это плоть, она требует вот этого. Хлеба и зрелищ. Да, это похоть плоти, похоть очей, что там, где мы начинаем смотреть видео, там, где зрелище, разум человеческий прекращает активно работать, потому что ему дают концентрированную пищу, которую вкидывают туда через наше зрение, и только успевая это все воспринимать, перерабатывать некогда. Итак, друзья дорогие, Иисус Христос, когда молился в своей первосвященнической молитве, он говорит, что не молю, чтобы ты взял из мира, но чтоб сохранил их из зла, от зла. Вот это есть, это тройка, это есть зло. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, и от которого надо сегодня избавляться и хранить себя. И у нас говорят, ну а как делать, а что делать? Если мы сейчас начнем перечислять технические средства, это можно, это нельзя, это можно, да за ними не угонишься. И вы знаете, теперь нам надо как-то делать выбор. Выбор, вот очень бурно развиваются технологии, и здесь начинается уже, как выбор сделать правильно. Вы знаете, этот выбор иногда связан с жертвой, с жертвенностью. Где-то человеку, может быть, пойти на то, что от чего-то отказаться. Легко ли будет отказаться от таких почти бесплатных телефонов переговоров с абонементом, находясь на другом конце земли? Но речь идет о мобильном интернете. Сколько христианин христиан будут готовы переплачивать несколько раз за каждую минуту разговора лишь ради того, чтобы их телефоны оставались без интернета? Интересный вопрос. Христиане обычно любят экономить, и, скорее всего, они предпочтут интернет не только в компьютере, но и в карманном телефоне, потому что он будет приносить им реальную пользу, так как они думают. Вот, пожалуйста, друзья, надо идти на жертву, а человек не готов. Почему? Полюбилось. Оно уже прилипло, и поэтому теперь оторваться от этого очень и очень сложно. Ну что, друзья, чем дальше, тем больше полюбится. Чем дальше будем, тем больше прилепится. И тогда еще тяжелее и тяжелее придется отрываться. Пусть Господь нам поможет вовремя сделать выводы. Воздействие информационных технологий на человеческие очи весьма пагубно сказывается на общее развитие человека. Но об этом я вам сегодня уже говорил. Друзья, иногда бывает форма аппарата, она меняет наше мировоззрение. Как-то об этом тоже приходилось не раз говорить, что были и времена, у нас четко, конкретно стояли грани. Эти грани были известны. В христианских домах ни девы телевизора не нашли. И легко было определиться, идешь по поселочку, где антенны нет, значит, идем христианином. И в основном мы так и не встречали. Господь помог, значит, здесь одержать победу. И пришли компьютеры, пришли в наш дом компьютеры, которые, в принципе, как видео, они имеют до боли лучшие свои свойства, чем те, которые были в прежние времена. И теперь они в наших домах. И антенны не надо, и ничего не надо. И вот теперь стоит вопрос, как ты поступишь? Теперь уже зло к тебе подошло совсем близко, совсем рядом. И вот здесь надо сделать, конечно, определенные выводы. Опасность электронного века – лишь одна из форм проявления этих зол. И наша борьба не против технических средств, но против зла, исходящего из них. Пусть сердце ваше никогда не прилепится к миру. Да, друзья, о, как тяжело и сложно придется вести эту большую борьбу последнего времени. Я хотел немножко вспомнить один пример. У меня есть надуманный пример. Из литературы взял. Пошел человек в лес по грибы. Принес их домой, пожарил. Но последнюю минуту засомневался, съедобны ли они. Накормил собаку. Сдохла. Потом дал кошке. Тоже сдохла. Посидел, подумал и доел грибы. Вы думаете, почему? Он думает, наверное, это была случайность. Друзья, вот так сейчас вот одни примеры рассказываем, другие рассказываем, подтверждаем Словом Божиим, статистикой, научные выводы. Все соглашаются, да, это так, это так. Кончается общение, и человек начинает то делать, то, что делал вчера и позавчера. Интересно, Иоанн Златоуст сказал такие слова. Родители, которые пренебрегают воспитывать своих детей по-христиански, беззаконие детоубийц. Ибо детоубийцы тело от души разлучают, а они и душу, и тело губят. Он говорит, что тело от души отделяет. То есть мы говорим, Господь, это говорит, детки, это их Царствие Божие. Мы понимаем, что если маленькая деточка, вот она погибла, то она идет к Господу, это однозначно. А если не воспитываешь ребенка, он говорит, и тело, и душу губит. И поэтому, друзья дорогие, иногда бывает ради детей, только ставишь себе определенные заслоны, препоны, ради того, чтобы не погубить, потому что, вот видите, оказывается, эти люди еще страшнее, чем детоубийцы. Проблемы-то возникли большие, особенно в развитых странах, начали обращать внимание о том, что изменения в обучении, в мировоззрении, просто как человек, как интеллект начинает терять свои свойства. Казалось бы, век научно-технического прогресса, многих достижений, здесь должно быть больше бы дано знаний, более качественных, а сегодня факт остается фактом, что современная молодежь имеет меньше знаний, чем те, которые имели, получали через 10, 20, 30 лет тому назад. Почему? Потому что, в принципе, мировому правительству и невыгодно, чтобы мы имели знания. Мы им, как знающие люди, и не нужны. Сейчас этот экран, он поработил буквально весь мир, в какой бы он форме ни был. И вот такое интересное выражение. Это результат одного исследования еще в 90-х годах. Пристрастие детей к экрану телевизора или компьютера, делает их экранными инвалидами, разрушая их душу и тело. Ну, это экранное время, которое сейчас, оно все больше и больше увеличивается. Вы понимаете слово «экранное время»? То есть этот человек проснулся, включил телевизор, и вот он показывает, кто его смотрит, кто не смотрит. И бывает до глубокой ночи, иногда он, может быть, до утра, он все время там что-то говорит. Вот, домочадцы там пришли, кто посмотрел, кто не посмотрел. Но между собой они уже перестали общаться, потому что все смотрят в одно место, на этот экран. Знаете, заметили психологи такую вещь. Пришли дети в школу, на уроке сидят, преподаватель новый материал рассказывает, а они уже его принимают как будто, знаете, как шумовой эффект такой, как телевизор вот в доме говорит. То есть они там о своем думают, у них там свои планы. Почему? С детства ребенок уже приучился к какому-то потоку, массовому потоку информации, который проходит через его разум, через его глаза, и уже подсознание человека имеет определенный иммунитет в этом плане, не воспринимает его должность за серьезное. Ведь надо обратить внимание, то, что идет с экрана, она всегда идет в концентрированной форме. Всегда все какие-то экстремальные ситуации, острые сюжеты. И когда человек приходит в нормальную, реальную жизнь, то ему слишком скучно, слишком бедно, несчастно, тяжело и душно жить в этом мире, потому что все обыденно. У него здесь нет острых сюжетов, он мечтает о них, он желает их. И поэтому, друзья, и даже когда вот, передается даже такое, как новый материал преподаватель, то здесь ребенок не может его серьезно воспринять. Некоторые пошли по такому пути, ну раз это так, значит и будем обучать через экран. И массово внедрили экран в школу для того, чтобы они могли там дети и воспринимать тогда тот или другой материал через компьютер там, или через видео и так дальше. Ну вот есть такой человек Клиффорд Столл, это основатель, родоначальник интернета. Интересно его выражение. «Не знаю менее подходящего для компьютера места, чем детский сад и начальная школа». Уж думаю, кто-кто, но он заинтересован, чтобы компьютеров было побольше. Итак, братья и сестры, здесь очень серьезные вещи, которые мы сегодня должны остановиться. Не будем падки на этот экран. Друзья, дорогие, давайте уважать себя как личность, как человека, показать, что я все-таки твердый духом, что я могу противостоять, твердо верю. Поставьте хоть раз в жизни себе такую цель. Вот я не посмотрю. Я просто не посмотрю, не потому что меня, может быть, пожурят за это, что я посмотрю. Я не посмотрю, потому что я не захочу смотреть. Друзья, вы знаете, не всегда это получается. Это очень большое оружие у врага. Душ человеческих у дьявола весьма большое. И массовое поклонение этому идолу происходит во всем мире. Массово. Ведь наши братья, которые были там у северных народностях, вот, казалось бы, нация, которая вот далеко так вот от всего, всякого развития, от электроники, и они даже свидетельствуют, что как чуть-чуть разбогател чум, тут же вставят телевизор. Телевизор включает генератор, и телевизор работает. Вот для чего это делается. И потом смотришь, где там уже попались и дети Божии. Как они попали туда, христиане? Как попали? Ведь Господь же нам духовные глаза давал. Где? Почему закрыты стали? Почему, друзья? Вот почему я сегодня вновь говорю, давайте мы как можно дальше отойдем от этого экрана. Это ведь очень опасно. Есть много медицинских исследований, которые подтверждают, что это проблема. Очень проблема. Один человек, ну, значит, доктор там написал такую книгу, называется так, «Дистанционно управляемое» или «Как телевидение ломает наши жизни». Он пишет там, посмотрите, что с ними сделало телевидение. Это разжиревшие дети, у которых плохо заживают раны. Имеется дефицит внимания, проблема с метаболизмом, гормональные нарушения. Это близорукие дети, болеющие раком, диабетом, слабоумием, преждевременным половым созреванием. Столько бед, а один ответ – телевизор. Вот, друзья, там вот эта маленькая выдержка оттуда. Я хочу обратить внимание, чтобы мы сегодня поаккуратнее были с этим, потому что много проблем. Есть еще проблема, которая для нас, может быть, была неизвестна. Ведь когда идет движущая картинка, наше зрение, ну все, мы же все что-то смотрели в этом плане. И мы сидим неподвижно и смотрим в одно место, в одну точку. Даже сейчас, братья и сестры, когда вы смотрите на меня, ваши глазки немножко движутся. Вы согласны с этим? Они смотрят на моей рукой, и ваши глаза так влево-право немного. Вот скажите, пожалуйста, а что делать, когда перед вами экран? Вот экран телевизора. И там движение. А наши глаза ровно смотрят, прямо, только на экран. А там движение происходит. Что в моей голове творится? Да откровенный обман. Глаза мои говорят, что движения нет, потому что они не движутся, двигаться некуда, надо смотреть только на экран. А голова моя говорит, что движение есть, иногда бывает очень быстрое движение. У человека ведь есть такое свойство сопереживания, что ли, или сострадания, ну, соучастия. И если человек там видит такую экстремальную ситуацию, жесткую сцену, да, и все прочее, его все мышцы напряжены, ну и что происходит? Обман. Обман. Человек сидит, не двигаясь, а в голове все в движении. Это он один раз посмотрел этот обман, второй раз посмотрел, третий раз. И потом, оказывается, у человека происходят изменения. Что с ним происходит? Он становится быть злым, недовольным. Он людей не понимает, он не хочет общаться. Да, друзья, это говорит о том, что в психике человека происходят вот такие изменения, которые очень потом приносят много проблем. Выводы в этом плане. Утрачивается способность человека концентрироваться на нетелевизионных предметах, рассеянное внимание, проблема с памятью, со скоростью реакции, значит, старческое слабоумие. Братья и сестры, я хотел еще немножко коснуться о том, что экран очень нам мешает вот в каком плане. О том, что если мы живем в реальной жизни, в нас вырабатывается определенный опыт, как можно выразиться, гуманных отношений. Когда мы общаемся в реальном мире, здесь у нас есть и компромисс, здесь есть снисхождение, братья и сестры, здесь есть прощение, здесь есть совместная молитва, здесь есть желание пообщаться друг с другом и так дальше. Экран все это исключает полностью, там по-другому, и поэтому, друзья, получается проблема. Кстати, сейчас считается так, что популярность экранного друга – это признак неблагополучия семьи. Если семья благополучия, у них там есть прекрасный семейный микроклимат, то есть там есть тихие часы, беседы, там есть общение родителей с детьми, там есть, может быть, какие-то культурные такие вот выход где-то там в лес там, или какое-то общение, планирование поездок различных, то там, друзья, эта зависимость, она вряд ли будет. А там, где каждый живет по-своему, у каждого свои планы, никто кем не интересуется, тогда там появляются вот эти проблемы, когда человек часами находится у экрана. Ориентиры. Ориентиры, друзья, экран делает очень серьезный ориентир, и вы, наверное, согласитесь, что не в нашу пользу. Не в нашу пользу. Даже те фильмы, которые считались, ну, религиозного содержания, может, там какие-то благополучные, так сказать, и те они потом потерпели свое поражение, потому что их там играли, пророков играли, Иисуса Христа играли, артисты. И, естественно, что они не могли бы показать этот образ точный и верный. Как правило, телевидение – это культ силы, это культ агрессии. Интересно еще такое, что воспитывается, как мне здесь написано, романтизация криминальной жизни. То есть криминальная жизнь показана в такой красивой обверточке, в розовом цвете. У них так все там хорошо получается. Ну так вот украл, выпил, тюрьму, да? Вот. Там, значит, все это тут-сюда, у него опять деньги, опять жизнь, и все так хорошо. И этот человек смотрит, смотрит, и потом думает, а что бы мне... Ну зачем мне эту кукурузу, картошку выращивать, зачем мне эта тяпка... Ну что надо еще? Надо работать где-то в мафии, надо заниматься наркотиками, надо еще... Вот где там. Там сразу раз и тысячи идут. Да откуда это взято? С экрана. Это вот как раз есть то выражение, которое я вам прочитал. Романтизация криминальной жизни. Друзья, зачем нам питаться этой пищей, которая возбудит мне такие интересы и вот потом приведет мне к такому отклонению в голове? И мы начинаем тогда, или будем тогда подражать героям. А кто там герои? Воры, обманщики, блудники. Это будет потому, что мы это смотрели. Еще какая большая опасность заключается в том, что экран, часто показывая смертельные различные случаи, приводит к тому, что у нас меняется понятие к смерти. Это понятие в науке называется тонатизация. То есть, к смерти у меня отношение к гибели, к живого всего, живого на земле, какому-то уничтожению природы, экологическая катастрофа, как это обычное явление, что оно должно в самом деле быть, и я якобы чуть не соучастник в этом деле. И это приводит к тому, что ребенку, да или человеку даже хочется убить какое-то животное и посмотреть, как оно мучается. Если правильно воспитанный ребенок, он будет переживать, чтобы какую-то букашечку не задавить. Чтобы, знаете, дома в хозяйстве есть домашние животные, мы пытаемся, чтобы маленькие детки не видели, например, как курице голову отрубываешь, или кабанчика, когда зарезать, чтобы там детей подальше, чтобы они там не слышали, как он, и так дальше. А здесь все наоборот. Люди гибнут, тысячами гибнут. Все это крупным планом, это изо дня в день, и потом получается отклонение психики. А потом человек начинает кого-то убивать, издеваться, это ему считается нормальное явление. Я уже не обращаю внимания на эротику, на порнографию, на все, что там, это постоянно давлеет. Мне где-то здесь есть, а вот статистика. По данным компании, это Росмедиамониторинг, Россия. Значит, днем по телевизору в течение одного часа показывается 7-8 убийств. Бесконечные пьянки. Вечером пьянство, убийство показывают каждые 6 минут. Интересно, еще одно такое было. Однажды учитель спросил у 10-летнего школьника, какая его самая любимая игра. Он ответил, та, в которой можно убивать и мучить разными способами. Это так здорово, ты чувствуешь себя таким сильным. Один человек, собиратель всех детских игр. И вот он собирал эти детские игры, а потом сделал вывод. Говорит, игр у детей не стало меньше. Их, как и раньше, очень много. Но игры стали совершенно другие. Внедряются какие игры? Где какое-то издевательство, шарлатанство, какой-то обман. Говорить о том, что это изменения в играх. Если раньше оно как-то больше добру было. Даже и по телевидению, если эти были мультфильмы, там это были добрые зайчики, или еще что-то. Даже тот волк, и то он был какой-то не особо агрессивный. То что теперь? Теперь уже не так. Теперь это дьявол, это бесы, это зло, это насилие. И что происходит? Дети начинают иметь героев от образов такие, и с удовольствием начинают подражать. Сатане подражать, бесам подражать. Значит, у них желание такое какое-то коварство. Они хотят поиграть в духов, в различных в колдунов. И рисуют их, как героев, своих героев и все прочее. Вот это и есть воспитание. Выяснили, какой у детей цвет самый популярный. И знаете, два назвали. Первый черный, а второй фиолетовый. Братья и сестры, вот мы видим, что какое страшное сегодня явление это экран. Поэтому я очень бы хотел, чтобы мы и дети наши как можно дальше от него были. Это не наше, друзья, это не наше. Потому что образ будет, это как раз будет образ, которому будут поклоняться. Это идет через зрение. Мы как можно должны быть дальше. А теперь то, что я вам обещал с самого начала. Помните, мы говорили о том, что в последнее время люди не будут думать. И возникает вопрос, почему не может думать? Да у нас сейчас голова пухнет от разных думок. Друзья, да не об этом идет речь. Речь о том идет, что человеку сейчас уже стоит очень мало вот этой головы. Ему надо больше, больше и больше. Об этом знают, что у человеческой головы есть большие резервы. О том, что наш разум, он имеет всего несколько процентов активного действия. Остальное он, Господь его прикрыл, в пассивном состоянии находится. Люди хотят эти резервы забрать. И потом появились у них такие мысли, что раз так не получается, значит тогда как-то другим путем. Вот американская статистика. 9992 опрошенных лиц. Из них 4603 ответили, что готовы немедленно согласиться на том, чтобы им чипы вложили в правую руку или на лоб. 43%. А сейчас уже всем известно о том, что, в принципе, техника для этого готова. Все есть, и более того, уже сейчас используют в различных местах, ну, на людях пока мало. На уровне добровольцев оно сейчас практикуется все больше и больше. Что касается животных, те, которые, к примеру, в зоопарках находятся или где-то в институтах, там различные животные, там эти чипы им вставляют для того, чтобы за ними следить, контролировать и так дальше. Более того, даже различные делались эксперименты, и потом люди все больше и больше говорят, что о, это очень и очень хорошо. Интересно, один директор центра, это вам в Америке тоже, заявил, что имплантация микрочипов людям неминуема, так как это проявление заботы о людях. И они дальше вспоминают башни, которые были взорваны. Они говорят, так и ничего нового нет. То, что мы вам предлагаем, это распространение технологии, которая уже есть. А говорит, ну ведь уже мы вас же контролируем частично с помощью мобильных телефонов, пейджеров, там, кредитных карточек. Уже ж есть над вами контроль, есть. Ну это мы немножко это улучшили, уточнили и все. А так, в принципе, вы же уже у нас под контролем. Современные паспорта, которые сейчас, они будут все с чипами. Причем чипы эти будут иметь свои передатчики. Если мы пойдем куда-то за границу, наше местонахождение будет контролироваться. Конечно, не всем будет приятно, что оно будет в паспорте власть имеющим. Потому что этот паспорт можно где-то положить и поехать в другой город. Поэтому пройдет небольшое время и будут настоятельно требовать, чтобы я никого не обманул своим паспортом. Надо, наверное, скажут тебе на руку или на лоб. Тогда, чтобы было б ясно. Они так говорят, то, что добровольное сегодня, завтра станет обязательным. Братья и сестры, что это, в принципе, делает? А я вам скажу, вот если берем мобильный телефон, скажите, кому он подконтролен, нам или телефонной компании? Кому он подконтролен? Братья, и нам, и им. И мы можем выключить, и включить, и они могут. Братья и сестры, а если этот чип, и теперь он где-то во мне, который может контролировать, как они здесь предлагают, это так хорошо. Теперь, например, у вас сердечный приступ. Нет проблем, тут же врач об этом узнает. Он даст какие-нибудь там команды твоему организму, и сердечко ваше будет работать хорошо. А вдруг вас террористы там где-то схватили, мы тут же будем знать, где они есть, где есть, мы тут же вас и освободим. И так дальше. Ну, говорят, очень много там различных преимуществ. И безопасность финансовых операций, и социальные фонды, и медицинское наблюдение, ну и мало ли чего. И вообще это все. Это и водительское удостоверение, это кредитная карточка, это удостоверение личности, это наше досье, это все наша жизнь. Это называется идентификация. То есть идентичность – это два подобных. Друзья дорогие, у нас сейчас есть идентификационный код, которую налоговые получали. А что это такое? А это о том, что теперь я один не существую, уже два меня. Пока, правда, на уровне финансовых отношений. Я, который я есть, а второй я тоже есть, только не здесь, а где-то в компьютере. И когда я начинаю какие-либо финансовые операции, мне говорят, а у вас код есть? Даю код, набирают на компьютере и сравнивают, точно ли Василий Михайлович есть Василий Михайлович. Не шкодник ли он? Не проштрафился ли он, может быть, у него долг большой или еще что-либо. Если все совпадет, значит, финансовая операция сбудется. А теперь представьте, братья и сестры, такую же идентификацию, только уже полностью по моей жизни. Куда бы я ни пошел, что бы я только не надумал делать, обязательная проверочка. Зашел в магазинчик что-то купить, пожалуйста, ваш код или как там, что, как ты будешь рассчитываться. И там твоя биография, все есть, ага, понятно. Друзья дорогие, я так вот понимаю, что эти микрочипы, которые будут, они дадут человеку большие возможности, чем наш ум. Вот почему люди не думают, вот почему сейчас и не стараются, чтобы люди были развиты интеллектуально. Почему? Они хотят искусственным путем создать, чтобы был искусственный интеллект, разум. И тогда все остальные, которые не будут иметь их чипов, они будут отставать от других. Таким людям не будут давать право водить машину. Да и вообще, в принципе, ничего человек, он будет вне закона. Двигаться ему нельзя. Купить ничего невозможно, продать тоже. Что делать? Братья и сестры, это все так стремительно сейчас подходит к этому. Очень стремительно подходит. и мы это видим, и как-то заняты каждый своим делом. Братья и сестры, вот мы чем сегодня занялись. Работа, работа, работа. Что там делается? Какие сети? Сатанинские, электронные, цифровые. Да, меня это не интересует. Мне надо еще как можно больше, потому что этот телефон уже старенький, надо новенький. Машина у меня старенькая, надо новенькая. Хата старенькая, надо новенькая. И надо. Бог зовет, останавливает. Подожди, Господи, не до тебя сейчас. Мне ж надо, это вот белка на колесо крутится, а дьяволу-то и надо, чтобы мы там закрутились, друзья. Закрутились. Вот этой круговерти нас легко взять. У нас нету обостренного духовного зрения. Нету желания остановиться и поразмыслить, посчитать, посмотреть, что происходит, изучить. Когда там об этом думать? Работа, работа и работа. Братья и сестры, да сохрани нас Бог от такой биографии. Пусть Господь нам поможет разобраться в жизни, здраво смотреть на всю историю. Давайте мы, друзья, дорогие, так как Господь учит, Слово Божие изучать, на Божье творение смотреть, семье заниматься семьей, церкви заниматься служением Господним, подальше от этого экрана, и мы тогда будем понимать голос Божий. Пусть Господь нам поможет, друзья, сориентироваться в этой жизни, как должно. Аминь.